Госпожа Пермонедер присела подле кровати, взяла руку брата, холодную, тяжелую, и пристально посмотрела ему в лицо. Она начинала понимать, что ведает Господь, что творит или не ведает, но он уже попустил. «Том!» — рыдала она. «Неужели ты меня не узнаешь? Что с тобой? Неужели ты хочешь покинуть нас? Нет, ты нас не покинешь, этого не может быть, не может быть!» Ничего, хоть сколько-нибудь похожего на ответ, не последовало. Она беспомощно оглянулась на доктора Лангхальса. Он стоял, потупив красивые глаза. На лице его, не лишенном известного самодовольства, казалось, была написана «Воля Господня». Ида Юнгман опять вошла, думая, что может понадобиться ее помощь. Явился и старый доктор Грабов. Он пожал руки всем присутствующим с кротким выражением на своем длинном лице и, покачивая головой, приступил к осмотру больного. Словом, проделал все то, что до него уже проделал доктор Лангхальс. Весть о случившемся молниеносно распространилась по городу. У подъезда все время звонили, и вопросы о самочувствии сенатора достигали ушей сидевших в спальне. Но ответ был все тот же – без изменений, без изменений. Оба врача считали, что на ночь необходимо пригласить сиделку. Горничную послали за сестрой Леандрой. И она пришла. Лицо ее не выражало ни волнения, ни испуга. Она и на этот раз спокойно положила сумку, сняла плащ, чепец и неторопливо, неслышно занялась своим делом. В 5 часов госпожа Пермонедер совершила необдуманный поступок, сидя возле кровати напротив невестки. Она внезапно скрестила руки и начала, ну, конечно, гортанным голосом, читать хорал. «Пошли ему, о Боже!» Все замерли, слушая ее. «Спасительный конец! Да узрит он без дрожи! Твой!» Она молилась так горячо, что всецело подпадала под обаяние каждого очередного слова, не учитывая, что не знает конца строфы и вот-вот неминуемо запнется. Так оно и случилось. Она внезапно на высокой ноте оборвала чтение и постаралась возместить недостающий стих величием осанки. Все притихли, внутренне съежившись от смущения. Маленький Оган закашлялся так, что кашель уже походил на стон. А потом наступила тишина, нарушаемая только клокотанием в горле агонизирующего Томаса Буденброка. И когда горничная доложила, что в соседней комнате подан обед, все вздохнули с облегчением. Но едва только они перешли в спальню Герды и принялись за суп, как в дверях появилась сестра Леандра и покорно склонила голову. Сенатор скончался. Он тихонько всхлипнул несколько раз подряд, умолк и перестал шевелить губами. Никакой другой перемены с ним не произошло. Глаза у него и до того были мертвые. Доктор Лангхальс, подоспевший через несколько минут, приложив свой черный стетоскоп к груди усопшего, долго слушал и после добросовестного освидетельствования объявил: «Да, все кончено». И сестра Леандра безымянным пальцем бледной руки бережно закрыла глаза Томаса Буденброка. Тут госпожа Пермонедер стремительно опустилась на колени перед кроватью и, громко рыдая, зарылась лицом в стеганое одеяло. Она всецело отдалась порыву чувств, даже не пытаясь с ним бороться или подавить его в себе, одному из тех бурных порывов, которые всегда были в распоряжении ее счастливой натуры. С мокрым лицом, но окрепшая духом и успокоившаяся, она поднялась с колен и, уже обретя полное душевное равновесие, заговорила об извещениях, которые надо было заказать безотлагательно, ведь потребуется целая кипа аристократически оформленных извещений о смерти сенатора. Появилось еще одно действующее лицо — Кристиан. Весть о несчастье с сенатором настигла его в клубе, и он немедленно ушел оттуда. но из боязни страшного зрелища, которое может представиться его глазам, предпринял еще дальнюю прогулку за городские ворота, так что его нигде не могли сыскать. Теперь он, наконец, объявился и еще внизу узнал, что брат его отошел в вечность. «Быть не может», — сказал он, и, прихрамывая, с блуждающим взглядом стал подниматься по лестнице. Приходят еще родственники, старики Крегеры, дамы Буденброк с Брейтон-штрассы, старый господин Маркус. Бедная Клотильда тоже явилась и стоит теперь у кровати, худая, пепельно-серая, с равнодушным лицом, молитвенно сложив руки в нитиных перчатках. «Не подумайте, Тони и Герда, — говорит она протяжно и жалобно, — что у меня холодное сердце, раз я не плачу. У меня больше нет слез». И ей верят на слово. Такая она безнадежно серая и высохшая. Вскоре все уступили поле действия препротивной старухе с беззубым шамкающим ртом, которая явилась, чтобы вместе с сестрой Леандрой обмыть и переодеть покойника. Поздним вечером того же дня в маленькой гостиной за круглым столом, освещенным газовой лампой, сидели Герда Буденброк, госпожа Перманедер, Христиан и маленький Оган и усердно трудились. Они составляли список лиц, которым надлежало послать извещение о смерти сенатора, и надписывали адреса на конвертах. Перья скрипели. Время от времени кому-нибудь приходило в голову еще одно имя, и оно тотчас же вносилось в список. Гано тоже засадили за работу. Он писал разборчиво, а дело это было спешное. В доме и на улице стояла тишина. Только изредка за окном раздавались шаги, быстро терявшиеся в отдалении. Чуть-чуть попыхивала газовая лампа. Кто-то бормотал. Запамятованное было имя, шелестела бумага. Время от времени они вдруг поднимали глаза от работы, смотрели друг на друга и вспоминали то, что произошло. Госпожа Перманедер весьма деловито выводила свои каракули, но каждые 5 минут, словно по часам, откладывала перо, всплескивала руками на уровне своего подбородка и раздражалась стенаниями. «Не могу постигнуть!» — восклицала она, тем самым доказывая, что уже начинает постигать произошедшее. «Так значит, всему конец?» — продолжала она выкрикивать в неподдельном отчаянии и, рыдая, бросалась на шею невестки, после чего с новыми силами бралась за работу. С Христианом дело обстояло приблизительно так же, как с бедной Клотильдой. Он не пролил еще ни единой слезы и был этим несколько сконфужен. Чувство стыда возобладало в нем над всеми другими ощущениями. Кроме того, непрестанное наблюдение за самим собой, за своим душевным и физическим состоянием, вконец изнурило и притупило его. Время от времени он выпрямлялся, проводил рукой по облысевшему лбу и сдавленным голосом восклицал: «Да, ужасное несчастье!» Он, собственно, обращался к самому себе и при этом силился выдавить из глаз хоть несколько слезинок. Внезапно произошло нечто, вызвавшее всеобщее смущение. Маленький Оган расхохотался. Надписывая адреса, он увидел в списке какую-то фамилию, звучавшую до того комично, что он не смог удержаться от смеха. Он произнес ее вслух, фыркнул, ниже склонился над бумагой, весь задрожал, даже всхлипнул, но смеха подавить не сумел. Поначалу можно было подумать, что он плачет, но он и не думал плакать. Взрослые недоверчиво и недоуменно посмотрели на него, и вскоре Герда отослала его спать. Глава 9. «От зуба! Сенатор Буденброк умер от зуба!» — говорил из города. «Но, черт возьми, от этого же не умирают! У него были сильные боли. Господин Брэк сломал ему коронку, и потом он попросту свалился на улице. Слыханное ли дело?»